Глава 14. Косарев. В какой-то момент я понял, что отхожу на второй план. Когда мы двинулись за людьми, устроившими довольно шумную сцену в кафе, на мою попытку прекратить гонку, Артур вразумительно втолковал мне. «Хочешь получить 100 тысяч и дискеты? Двигайся за мной!» Насчет Леры он не боялся, она послушно следовала за Ивиным. До определенного момента Ивин ничего не предпринимал. До того момента, как мы подошли к дому, который был мне хорошо известен. Что-то такое я и предполагал, поэтому не особо удивился, когда процессия, за которой мы скрытно перемещались, вошла в знакомый мне двор. Ивин подкрался к калитке, заглянул во двор, послушал, какие разговоры там разговаривают, и решил вмешаться, когда ему что-то не понравилось. У него было оружие, и он мог позволить себе такую роскошь, в отличие от меня. Первым же выстрелом он угрохал одного мордоворота, другой отлетел в сторону уже без его помощи. Затем Артур хладнокровно и точно стал палить в землю, сначала отгоняя от сумки пытавшегося захватить ее человека, а затем около тех, кто остался во дворе и не успел вовремя слинять. А остались во дворе двое – человек, который выбрался из-под мертвого тела, и Киря. Крепенький мужик, увернувшись от пули, шустро вскочил на крыльцо, рванул на себя дверь и влетел внутрь дома. Наверное, посчитал, что там сможет укрыться или улизнуть через какой-то ход. Артур хмыкнул и стал аккуратно садить пули возле Кири, пока и тот, держась за разбитое лицо, не юркнул в дом. После этого Артур поменял обойму и вошел во двор. «Остальные побежали вон туда», — указал я. Артур оглянулся на меня. «Остальные меня не волнуют». Это было понятно. Его интересовал Киря. «А ты можешь успокоиться», — он кивнул в сторону сумки. «Там, как я слышал, 100 тысяч. Кажется, ты их хотел. Можешь получить?» «Что ж ты не убил Кирю сразу?» — не удержался я. «Это было бы слишком просто». Он открыл дверь в дом.